Глава 13. Честно говоря, ситуация, которая приключилась со мной возле Дворца спорта, была слишком сомнительной. Я списал ее на эмоциональное и физическое напряжение. Адреналин, игра, победа. Скорее дело в этом. Мало ли что могло показаться на фоне столь сильных волнений. Вообще неудивительно. Речь не о симпатичной Маргарите, конечно, там-то как раз все четенько. Неудивительно, что она обратила на меня внимание. Девочка, думаю, любит победителей и лидеров. Я про то, какая глупость привиделась в окне отъезжающего от Дворца спорта автобуса. Вернее, за окном. Ленка и Симонов. Надо же. Невероятно, как дружба Супермена и какого-нибудь злодея. Леха Ленку на дух не выносит, считает ее стервой. Мне вообще всегда казалось, что Симонов только из уважения ко мне терпел, если девчонка находилась в нашей компании. А тут вдруг они вместе оказались на Московской улице. Нет, нереально. И я бы, наверное, очень скоро выкинул этот случай из головы по причине абсурдности. Во-первых, если рассудить здраво, не уверен, что действительно видел Ленку и Симонова. Автобус как раз набирал скорость, поэтому однозначно утверждать не могу. Да, вроде бы показалось, что у дороги стояли мой друг и моя девушка. Ключевое слово «показалось». Погода, к тому же, выдалась по-настоящему зимняя. Шел снег, смеркалось, мало ли, мог действительно перепутать. Во-вторых, по всем законам логики, ни Лехе, ни Ленке делать тут нечего. Вернее, Ленка, в принципе, с натяжкой может быть, а она ведь тоже строила планы насчет Москвы. Там все, конечно, было размыто, без конкретных сроков. Да и я, по идее, знал бы об этом, если вдруг она бы приехала в столицу. Несмотря на расстояние, мы все равно поддерживали определенную связь. За прошедший месяц от Ленки пришло два письма. Первое – полное нежности, грусти и эмоций. Я был очень тронут, когда читал его. Особенно учитывая, что даже в ранней юности писем от девочек не получал. Сраных валентинок никогда не было. Она писала, что скучает, что ей сильно не хватает наших встреч. В общем, вся вот эта свойственная девочкам романтическая чушь. Ленка, в силу своего далеко не сильно покладистого характера, когда мы были рядом, волю чувствам не давала. Были всякие приятности, вроде объятий, ласковых слов и признаний, но очень сдержанно. Теперь же, наверное, из-за разлуки ее словно прорвало. Однако, надо признать, я тоже скучал по этой девчонке, особенно первое время. Но справедливости ради, я тогда даже по Алёше скучал и по отцу. Серьезно, мне не хватало дома. Странное дело, не пацан ведь, и уж к самостоятельности точно приучен. Скорее всего, в прошлой жизни у меня не имелось связи с семьей. Вообще, наоборот, я всячески себя дистанцировал. Есть где-то они, далекие и чужие, есть я. Наши дороги, как две параллельных прямых, не должны пересечься. Теперь же все было иначе. За недолгое время, проведенное среди близких в роли Славика, что-то изменилось. Мое отношение к дому. Но главное, мое отношение к отцу. Я не стал вдруг думать о бате принципиально иначе. Все-таки биография у него специфическая, поведение долгие годы тоже было определенным. Волшебства не произошло, ясное дело, я не занимаюсь самообманом, типа злой рок заставил отца встать на путь грабежей и разбоя. Конечно, нет. Всегда есть выбор, у него он тоже был. Батя выбрал блатную романтику. Осознанно, это есть и никуда не делось, но все равно негатив исчез. Да, он далек от звания «отец года», это мягко говоря, и может даже как человек он полное дерьмо, но тем не менее два факта были для меня мощнейшими показателями того, насколько плохо раньше я его знал. В первую очередь, конечно, поведение в ситуации, когда Славику была нужна помощь, ну а потом поведение в ситуации, когда Алёша оказался малолетним крысёнышем. Отец даже в этом случае подумал о младшем сыне, о том, как будет лучше для него. Не стал давить, трясти за шиворот или что-то подобное. Вот, наверное, на фоне всех этих событий, непривычных и крайне удивительных мне прежнему, появилась такая же непривычная тоска по близким. Правда, тоска эта буквально через неделю отошла на задний план. Слишком насыщенная началась жизнь. И потом, я никогда не был кем-то значимым среди ровесников. В школе одноклассники меня тихо ненавидели, я знал это наверняка. Они, в принципе, своего отношения не скрывали. Бить, конечно, не били, я бы уж точно не стал молча терпеть нечто подобное. Помчался бы стучать всем, кому можно. А вот игнор перепало этого в полной мере. Отношение как к пустому месту, сколько угодно. Ненавидели не за то, что учился лучше всех, а за то, что при этом никому не помогал. Элементарно даже списывать не давал. У меня просто была своя жизненная философия на тот момент. Искренне верил, все должно быть честно. В том числе и учеба. Хочешь получить хорошую оценку? Иди учи. Заработай ее. Я же учу, трудом добиваюсь отличных результатов. Какие могут быть вопросы или претензии? Друзей, естественно, при таком подходе у меня не имелось. Даже товарищей не было. В институте ситуация сложилась аналогичная. Тем более я на фоне многих выглядел более чем скромно. Приехал из провинции, родители не помогали, денег не давали. Приходилось крутиться самому, чтобы элементарно покупать пожрать и хоть какие-то вещи. Жил в общаге. Какие нахрен друзья в такой ситуации? Некогда было дружить. А в общежитии меня вообще считали чуть ли не врагом народа, потому что я никогда не делился едой. Схера, мне вообще не просто приходилось ее добывать. Хватался за любую возможность заработать. Мыл, грузил, таскал, писал курсовые. Чуть позже ухитрился устроиться в одну фирму стажером. Потом стало легче. Мне, что там у остальных, мало волновало. К остальным я один хрен относился все так же похеристически. Хотите жрать, идите, заработайте сами. Общажный коллективизм и стремление к халяве никогда не считал той чудесной романтикой студенческой жизни, о которой потом многие вспоминают на встречах однокурсников. Хамством, да, хамством считал. Естественно, окружающие отвечали мне тем же негативом, который им демонстрировал я. Ну и во взрослой жизни меня ненавидели ничуть не меньше, потому что чем выше поднимался, тем больше требовал с окружающих, но при этом не считал, будто кому-то чем-то обязан сам. Теперь же ситуация изменилась. Я стал звездой общаги и школы. Не могу сказать, что звездой команды, но где-то около того. Паша Буре ушел в молодежку только недавно, в прошлом году, раньше, чем должен. Ему исполнилось 15, когда его забрали в профессионалы. Сам Тихонов лично позвал, пацаны так рассказывали. Главный тренер пригласил Буре из расчета, что талантливый пацан перейдет потом во взрослую команду. Память о нем еще витала среди моих товарищей. Но я двигался уверенно вперед и точно знал, скоро, очень скоро говорить будут о Славике Белове. Может, даже гораздо больше говорить, чем о Паше Буре. Поэтому на первое Ленкино письмо я добросовестно ответил. Написал, что тоже скучаю, вспоминаю, не хватает. Короче, то же самое, что писала она, но от своего имени. Потом пришло второе, такое же эмоциональное. Правда, добавилось еще несколько фраз про моих друзей, которые стали больше общаться с Ленкой. И теперь они вроде как тоже друзья, чему девчонка очень рада. Потом был небольшой рассказ о тренировках, о семье, в общих чертах. Вот на второе письмо я уже ответ не отправил, это вышло случайно, как-то закрутился, думал, ну вот, сейчас напишу, но было слишком много дел. Однако уверен, если бы Ленка собиралась приехать, она бы сообщила. Я решил, если честно, наверное, ее возможная встреча с тренером, который мог бы взять девчонку в Москву, передвинулась на конец года. Не всем же так везет, как мне. Потому что что? Потому что я молодец. Ну а про Леху и так понятно, откуда ему тут взяться? Вообще неоткуда. Парни, кстати, тоже прислали 2 или 3 письма, последнее даже не прочел, положил в ящик тумбочки и забыл. От матери были письма, она обошлась короткими сообщениями. Мол, все живы, здоровы, пока вместе с Алешей живут у тетки. Правда, несколько раз появлялся отец, но из материнского послания я не до конца понял, зачем. Она как-то пространно написала, мол, батя начал за ней ухаживать. Это я представлял с трудом, поэтому голову не стал забивать. Тем более моя репутация в команде становилась все более значимой. Честно говоря, вообще как-то воспоминания о прежней жизни отступили на задний план. Я был до одури доволен, что все получается с намеченными целями. Меня волновало только это. Поэтому, когда мы вернулись в общагу, я это мимолетное видение, в котором теоретически присутствовали Симонов и Ленка, выкинул с головы. Есть и так о чем подумать. Уже перед самым сном к нам в комнату забежал Толик. «Пацаны, девчонка новая появилась, просто мед!» Спиридонов с разбегу плюхнулся на кровать, а потом закатил глаза и облизнулся, как кот на сметану. Видимо, это выражало степень его восхищения. Я как раз делал задание на завтра и его причитания слушал вполуха. «Красивая?» — заинтересовался Серега. «Вообще, как актриса кино, говорю тебе, Арнелла Мутти. Правда, я ее мельком видел, не понял, кто она, парница или нет, но это и не важно». «Слышишь, Белов?» — Серега толкнул меня в спину. Он в этот момент проходил мимо стола, за которым я расположился с тетрадями и учебниками. «Что тебе, Белов?» Тут же влез Толик. «Белов теперь потерян для нас, на него Марго глаз положила, там без вариантов, думал, прям на улице повиснет у него на шее. Повезло Белову, и девочка красивая, и перспективы при ней интересные». «Не говори ерунды», — бросил я через плечо, заканчивая переписывать параграф по истории в тетрадь. «Ну, знаешь, ерунда не ерунда, Маргариту знаю уже несколько лет. Капризная, избалованная, это да. Там, знаешь как, если захотела, непременно получит. Тебе что, плохо? Можно и повстречаться». «Мне неплохо». Я поставил точку и отложил ручку в сторону. «Мне некогда, у меня интересы другие». «А, тем более, будешь ломаться, она еще сильнее втрескается. Ладно, пацаны». Толик спрыгнул с кровати. «Заскочил на 2 минуты рассказать про новенькую. Спать пора, день сегодня насыщенный». Вот с этим я был совершенно согласен. И физически, и эмоционально присутствовало ощущение усталости. Правда, хорошей усталости, приятной. Поэтому, как только Спиридонов смылся, сходил в душ, приготовил вещи к завтрашнему дню и завалился в постель. Вырубился моментально, без снов. Мне вообще в интернате сны не снились. Утром, как обычно, встали по будильнику, собрались и двинули к зданию школы. Это еще хорошо, оно находилось на одной территории с общежитием. Пацаны говорили, что в некоторых местах школа чуть ли не на другом конце города расположена, туда еще доехать надо. Нам проще, оделся, взял учебники и попер. В класс мы пришли почти со звонком. Я уселся на свое место рядом с Серегой, разложил все необходимое. Когда открылась дверь и вошла Нинель Марковна, а физика у нас была первым уроком, на нее не смотрел. Вспомнилась почему-то эта Маргарита. Сам не знаю почему, просто вдруг всплыл в голове момент, как она целует меня в щеку. Сам собой всплыл. Даже удивительно. Воспоминание было такое яркое, что я машинально провел пальцами по тому месту, где прикасались ее губы. «Здравствуйте, юное дарование!» Голос Нинель Марковны звучал бодро и подозрительно весело. «Что-то будет», — тихо прокомментировал слева от меня Толик. Он сидел как раз на следующем ряду, вровень с нами. Похоже, энтузиазм физички заметил не только я. «Вставай, ты чего, заснул?» Серега толкнул меня в бок. Я так задумался, что даже не поднял задницу со стула, когда появилась учительница. А это в ее глазах страшный грех. Мы, правда, и так должны приветствовать преподавателей, но физичка могла расценить мое поведение как пренебрежение. У нее пунктик насчет уважения со стороны учеников, поэтому я резко вскочил на ноги и посмотрел вперед на Нинель Марковну, всем своим видом демонстрируя любовь к физике вообще и к ее верной адептке в частности. Честно сказать, первые несколько секунд не мог сообразить, что за прикол. Даже мелькнула мысль, не глюки ли. Рядом с физичкой стояла Ленка. Очень красивая и очень чужая. «Говорю же, Арнелла Мутти!» Громкий шепот Спиридонова не услышал бы только глухой. «Садитесь, а тебе, Спиридонов, не мешает сосредоточиться на предстоящем уроке. Только что ты заслужил удивительную честь первым выйти к доске. Готовься, Анатолий!» Радостно сообщила Толику физичка. Толик тут же загрустил, но при этом все равно бросал в сторону Ленки заинтересованные взгляды. Уверен, физика волновала его сейчас в самую последнюю очередь. Мне кажется, он даже Нинель Марковну перестал вдруг бояться, хотя уж это у него было на уровне рефлексов. Я тоже смотрел на Ленку, изо всех сил сдерживая улыбку. Как только понял, что это не сон и в классе реально стоит она, меня накрыло волной радости. Круто! Вот это сюрприз! Специально, значит, молчала. Еще и не говорила, что может оказаться именно здесь. Ну, блин, дает девчонка. А потом, спустя несколько минут, я понял. Ленка упорно делает вид, будто бы мы не знакомы. И глаза у нее равнодушные. И если они проходились по мне, то не задерживались и на секунду. Что за хрень? «Позвольте представить». Нинель Марковна обвела класс своим фирменным сканирующим взглядом. «У нас новая ученица, Лена Маркова, правильно?» Физичка повернулась к Ленке, та кивнула, молча. «Вот и чудно!» Нинель Марковна сложила руки домиком, соединив кончики пальцев. «Надеюсь, дорогие мои, вы хорошо встретите нового члена вашего дружного коллектива. Интересный момент, второй ученик присоединился к нам в середине года. Лена, проходи, садись». «Да, пожалуйста!» Спиридонов тут же немного сдвинул свои вещи в сторону. По закону подлости рядом с ним было свободное место. Ленка поправила ремень сумки, висевшей на плече, а потом улыбнулась Толику наимилейшей улыбкой и направилась прямо к нему.